по наезженной колее. Если сравнивать положение западной кинофантастики в 60-70-х годах с ситуацией в 80-х, то различие очевидно. Последнее десятилетие перед западным научно-фантастическим кино, основу его по-прежнему составляла американская продукция, уже не стояла задача завоевать зрителя. Вопрос был только в том, как поддержать устойчивое, лидирующее положение в киномире. Нельзя сказать, что зрители смотрели исключительно фантастику, но ее смотрели больше, чем фильмы других жанров. Из года в год в десятке самых кассовых фильмов с завидным постоянством одно, от силы два последних места милостиво оставлялось для любовной мелодрамы и исторического фильма, приключенческого боевика. Все остальные позиции резервировала для себя фантастика. Правда, нарисованная выше картина верна, если принимать в расчет только соображения кассовые. Подлинных художественных шедевров этот жанр дал столько же, сколько и другие жанры кино – единицы. Но увлечь десятки, сотни миллионов зрителей своими сказочными аттракционами фантастическое кино смогло надолго, почти на десятилетия, и это о многом говорит. Фантастические чудеса современного трюкового кинематографа удалось поставить на хорошо отлаженный конвейер, после чего выяснилось, что опасность перенасыщения рынка не грозит, по крайней мере, в ближайшие годы. Зритель истосковался по чудесам, а фантастическое кино предложило ему сразу же богатый и разнообразный ассортимент. У читателя может сложиться впечатление, что в 90-е годы научно-фантастическое кино на Западе насквозь пронизано коммерцией и выше звездных пиф-паф не поднялось. Это не совсем так. Коммерческий элемент с необходимостью присутствовал, постановка фантастических лент по-прежнему обходится дорого, цена фильмов 40-50 миллионов долларов никого ныне не удивляет, и вложенные деньги необходимо было вернуть, опустошив карманы кинозрителей. Но и несмотря на безусловную кассовость каждого очередного фантастического фильма, все в конечном счете зависело от режиссера, от его замыслов и творческих задач. Кубрик ведь тоже ставил дорогую кассовую ленту. Поэтому сначала имеет смысл поговорить хотя бы бегло о кинофантастике серьезной, тех кинолентах, которые задумывались как произведение искусства, а не просто коммерция. Пусть результат этих художественных поисков не всегда оказывался удачным. После успеха «Чужого» Ридли Скотт обратился к экранизации известного романа крупнейшего американского писателя-фантаста, недавно скончавшегося, Филиппа Дика, «Снятся ли роботам электроовцы?». Название фильма Скотта можно перевести как «Бегущий по лезвию ножа», либо просто «Ловец», 1982 год. Герой его, сыгранный популярным артистом Харрисоном Фордом, действительно занят ловлей и уничтожением андроидов, прекрасно замаскированных под живых людей. В перенаселенном, испытавшем столько социальных катаклизмов будущем, а по отдельным намекам можно предположить, что где-то на окраинах галактики идут свирепые колониальные войны, а Америка либо завоевана, либо мерно покорена выходцами из Азии и тому подобное, андроиды превратились в угнетенное меньшинство. К ним, существам вне закона, относятся как к неграм, индейцам, евреям в не столь уж отдаленном нашем земном прошлом. Они же хотят просто жить. Их вылавливают и беспощадно уничтожают. А вдобавок ко всему в тело андроида встроены своего рода часы, которые выключаются, когда истекает срок работы. Андроидов производят на конвейере как функциональные механизмы, а живут они, думают, чувствуют, как люди. Отсюда и неизбежный психологический конфликт. Трагическая драма, выделяющая фильм Скотта из потока картин поделок на тему гонки за вышедшим из-под контроля роботом. Правда, требовался еще Ридли Скотт, режиссер серьезный и, по сравнению со многими американскими коллегами, неторопливый, Нужен был его талант профессионального художника-дизайнера, строгого и точного в каждой визуальной детали, чтобы построить на экране Лос-Анджелес, начало третьего тысячелетия, образ страшного антигорода будущего, равного которому в фантастическом кино не было. Наконец, не было бы удачи и без художественных образов, а не масок, которыми полон западный фантастический экран. Другой фильм на сходную тему «Андроид», 1983 год, режиссер Арон Линштадт, тоже, видимо, задумывал как нечто серьезное. И отдельные символические эпизоды, вроде того, в котором андроид, не подозревающий, что он механический, в растерянности смотрит видеокассету с фантастической классикой, фильмом Фрица Ланга «Метрополис», эту серьезность подчеркивают. Однако, если Ридли Скотт работал с добротным литературным материалом, постановщик андроида додумать до конца свой фантастический мир, похоже, не сумел. Но в таком случае удач можно было ожидать на другом направлении – экранизации заведомых книг-бестселлеров. Однако и здесь постановщиков не всегда ожидал гарантированный успех. После ажиотажа, вызванного сообщением, что Артур Кларк, вопреки всем сделанным до того заявлениям, все-таки собирается писать продолжение к 2001-му «Космической Одиссее», можно было безошибочно предсказать скорое кинопродолжение. Так и случилось. Причем на сей раз все шло по правилам. Сначала был написан роман, а потом по нему снят фильм. С картиной Стэнли Кубрика, напомним, ситуация была как раз обратной. Однако фильм 2010-й «Одиссея-2» 1984 года режиссера Питера Хаймса, знакомого нашему зрителю по «Козерогу-1», произведение добротное, солидное, хорошо смотрится, но и только, ни впечатляющие космические пейзажи в окрестностях Юпитера, ни потрясающая точность технических деталей, ни популярный актер Рой Шейдер в главной роли, ни даже добавочная экзотика, экипаж советского космического корабля, на сей раз бесчастой в таких случаях развесистой клюквы, ничего к действительному кинособытию не привело. Лишь в финале, когда таинственный сверхразум Вселенной взрывает Юпитер, превращая его во второе солнце нашей системы, и Вифлеемская звезда освещает дорогу ко всеобщему миру и взаимопониманию на Земле, с экрана словно дохнуло философским размахом и мистической непостижимостью старого фильма Стэнли Кубрика. В остальном же получилось рациональное, добротное и в политическом отношении доброжелательная производственная лента о буднях космонавтики в недалеком будущем. И к режиссеру Дэвиду Линчу, объявившему, что он собирается экранизировать роман «Дюна» Фрэнка Херберта, успех тоже вроде бы должен был прийти сам собой. Однако только популярность литературного первоисточника, все последние книги из разросшейся серии о планете Дюна неизменно становились лидерами в списках бестселлеров, должна была, как говорится, вывести. Однако не получилось. Кажется, постановщик не справился с масштабами, заданными автором в его эпопее, простирающейся по мирам и векам, с беспрецедентным по детальности описанием природы, истории и социального устройства иного мира. Отдельные эпизоды удались. Съемки впечатляющие. В общем, это хорошо смотрящийся научно-фантастический фильм. Однако он, видимо, будет мало понятен тем, кто не читал романа. Слишком много требует объяснений за кадром и подсказок. Какое же это кино? Из всех американских кинорежиссеров, в последние годы обратившихся к научной фантастике, Роберт Олтмен занимает, безусловно, одно из самых заметных мест. Автор многих экспериментальных, странных лент, он вряд ли может быть назван коммерческим режиссером, и его научно-фантастическая притча «Квинтет» 1979 год тоже заметно выбивается из потока среднефантастической кинопродукции. Апокалипсическая картина замерзающего, медленно деградирующего мира чем-то напоминает тревожные образы сталкера Андрея Тарковского. Сложных метафор, поэтической недосказанности хватает в обеих лентах, что и понятно, их делали художники, визионеры, а не мыслители. Как? Отчего произошла на Земле глобальная катастрофа, зритель так никогда и не узнает. И не проникнет в тайну изощренных правил игры на выживание. Этот ритуал, которому предаются последние обитатели занесенной снегом гостиницы, поддерживает какое-то подобие цивилизованной жизни в угасающем, последнем ее прибежище, где людей с каждым днем все меньше, зато растут стаи бродячих псов, питающихся заледеневшими трупами. Ясно, однако, что игра – это наша жизнь, правила которой гибнущее человечество так и не сумело постичь. Сюжетно сумбурная, но поэтически точно выверенная картина «Диагноз» американского режиссера – произведение мрачное, но правдиво жестокое. Замерзает не только мир нашей цивилизации. Неизлечимо выморожены души людей. Герои фильма, а в нем занята целая плеяда замечательных актеров во главе с Полом Ньюманом, доживают, даже не пытаясь противостоять наступающему холоду вокруг них и в их душах. Западная фантастика, за исключением разве что редчайших образцов, социальным оптимизмом никогда не отличалась. И все-таки в широком диапазоне отчаяния и пессимизма к самой, вероятно, крайне черной границе спектра примыкает своеобразный жанр антиутопии. Собственно, и «Ловец», и «Квинтет» тоже образы антибудущего. Но все-таки традиционно с антиутопией мы связываем произведения, идущие от таких знаменитых книг-предшественниц, как «Мы» Евгения Замятина, «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли и 1984 Джорджа Оруэлла. Все три совсем недавно нашли, наконец, широкого читателя и у нас в стране. Не нужно было обладать особой проницательностью, чтобы предрекать появление в реальном 1984 году очередной экранизации одноименного романа Оруэлла. Теперь, когда в нашей литературной критике наступил период взвешенного, трезвого анализа трех классических антиутопий, с особым интересом знакомишься с последней экранизацией романа, осуществленной молодым режиссером Майклом Редфордом. Его фильм снят в добротной реалистической манере. Даже съемки проходили в том самом районе Лондона, что указал писатель. И вся фантастичность обусловлена не спецэффектами. Фильм по меркам современной кинофантастики может показаться даже аскетичным, а фантасмагорией, творящейся на экране. Это общество, в котором война означает мир, планируемая нищета – процветание, где в министерстве любви – за стенок, а истина ежедневно, ежечасно переписывается согласно новейшим указаниям сверху. Впрочем, в том обычно и состоит страшная притягательность антиутопий, которым больше везет с аудиторией, чем их сестрам-утопиям, что все изображенное в принципе возможно. В том числе и в доброй старой Англии, где долгое время предпочитали видеть в романе Оруэлла лишь памфлет, обращенный против социализма. Во время одного из московских международных кинофестивалей наш зритель смог познакомиться с другой яркой антиутопией, правда, выполненной в совсем иной манере. Это фильм английского режиссера Терри Гиллама «Бразилия», 1987 год. Эксцентричный, иногда смешной, но чаще замогильно страшный фарс. Очевидно, режиссер отталкивался не только от романа Оруэлла, но пытался передразнивать и его киноверсию, о которой только что шла речь. Правда, в отличие от сдержанного гнева, загнанного внутрь ужаса, которым пронизан фильм Майкла Редфорда, в Бразилии царит черный юмор, сардонический смех над всеми, правыми и неправыми, своими и чужими. Как бы то ни было, эти фильмы пока остаются самыми яркими и запоминающимися примерами кошмаров, которые мучают западных режиссеров, обратившихся к фантастике не с целью развлечь зрителя, но поразмышлять о будущем человеческого общества. Кошмары, что и говорить, переданы впечатляюще. А вот что до столь же ярких позитивных примеров, того, что может вдохновить, то говорить здесь особенно не о чем. Их попросту нет. Разумеется, коль скоро отсутствует большая философская идея, представление о том, куда пойдет в своем развитии человеческое общество, в тех фильмах, о которых только что шла речь, это путь в тупик, в пропасть, в никуда, на смену приходят идеи эрзации, идеи подмены. Утешительные сами по себе, обычно добрые, светлые и гуманные, эти идеи, вот беда, слишком гипотетичны, нереальны, чтобы, основываясь на них, предложить действенный рецепт изменения нашей жизни на грешной земле. К таким квази-идеям первоначально только в научной фантастике, но, к сожалению, чем дальше, тем все чаще и сильнее в окружающей нас жизни, относится упование на помощь со звезд. Космические пришельцы в таких картинах добры и мудры. Они способны установить дружеский контакт и взаимопонимание, если не с нами, то хотя бы с нашими детьми. Инопланетянин Стивена Спилберга. Или со стариками, как в фильме «Кокон» 1985 год Рона Ховарда. В этих двух картинах, по замыслу бесконечно далеких от какой бы то ни было футуристичности, действие в них развертывается в наши дни, но все это могло бы произойти вчера или завтра, представлен, пусть и неявно, некий идеал. По крайней мере, контакт с добрыми и мудрыми пришельцами оказывается идеалом в сравнении с десятками, сотнями фантастических лент, где инопланетяне, напротив, иррационально жестоки и агрессивны. Странное дело, позитивный идеал обнаруживается в картинах, авторы которых используют все свое мастерство и недюжинную изобретательность, чтобы любой ценой увести зрителя от контакта с повседневной действительностью. Не перестраивать ее, а бежать от нее в мир сказочный, лишь по моде века, облаченный в космические одежды. В таких картинах не люди, а их небесные гости несут надежду, добро, взаимопонимание, столь редкие в мире людей. Хорошо хоть, что не просто даруют их, как боги, ничтожным смертным, но и стараются пробудить аналогичные чувства в людях. Несчастные инопланетные чебурашки, герой фильма Спилберга, поначалу производят впечатление отталкивающее. Уж больно необычен, даже уродлив в глазах землян его внешний облик. Но когда познакомишься с ним поближе, симпатии, сердца сидящих в зрительном зале завоеваны полностью и навсегда. Маленькому инопланетянину, попавшему в беду, сочувствуешь, переживаешь за него, и душа действительно преисполняется чего-то светлого и чистого. Когда в финале герой, избежав все уготованные ему злыми взрослыми, тоже повторяющийся мотив в кинофантастике последних лет, неприятности, вместе со своим маленьким земным другом взмывается в небо прямо на велосипеде, навстречу поднимающейся неестественно огромной луне, в зрительном зале обильно текут слезы. Как мало, оказывается, нужно нам в этом мире всего-то понять и полюбить другое существо. И лишь одна мысль огорчает. Она приходит позже, когда непосредственное чувство растроганности проходит, и мы в состоянии оценить фильм в ряду других научно-фантастических картин. Неужели для того, чтобы возродить в себе самих столь естественное человеческое, необходима подсказка с небес? А сами что, не сможем? По мысли небогато и не оригинально, но работает. Ведь многие сидящие в зрительном зале ждут помощи как раз оттуда, из горнего мира, где традиционных богов ныне в прямом следовании моде сменили инопланетные кумиры, гуру и мессии. Достаточно вспомнить очаровательного Йоду, наставника космических рыцарей, ордена джедай из фильмов Лукаса. Многие другие приметные образы из кинофантастики последнего десятилетия, чтобы почувствовать, все это не случайно. В условиях духовного голода по позитивному идеалу совершенно естественно было ожидать триумфального похода на киноэкран другой полноводной составляющей современной западной фантастики – фэнтези. Это, по сути, волшебная сказка для взрослых, иллюзорный, воображаемый мир, где работает магия, где принципиально отсутствует воображаемый мостик, связывающий мир, созданный в голове автора, с миром нашим, реальным, в научной фантастике. Куда бы нас ни занесла фантазия писателя, подобный мостик всегда подразумевается. Так и случилось. Фэнтези в последнее десятилетие буквально заполнило экраны. Феномен требует, на мой взгляд, особого разговора, так как, несмотря на внешнюю близость фэнтези и научной фантастики, жанры отличаются кардинально. И в этом, по необходимости беглом обзоре, я лишь намечу некоторые типичные направления, по которым сегодня развивается жанр фэнтези в кино. Это, прежде всего, чистая литературная сказка с ее добрыми и злыми волшебниками, единорогами, заколдованными принцессами и тому подобным. Один из самых интересных примеров такого рода – четвертый фильм уже знакомого нам Ридли Скотта «Легенда», 1985 год. И на сей раз режиссеру удалось создать красивое, точное в деталях и тщательно продуманное, почти живописное полотно –